«Я могла бы его прочесть», — говорит Виола. «Ну, дневник твоей мамы, если хочешь». Я встаю к ней спиной и прячу дневник в рюкзак. Нам надо идти. И так много времени потеряли. Тот. За нами гонится целая армия. Не до чтения. Итак, мы снова в пути. Бежать надо как можно дольше и как можно дальше, но когда встает солнце, медленное, ленивое и холодное, мы валимся с ног от недосыпа, ведь мы целый день трудились, и никакая армия не заставит нас бежать. Самое большое, на что мы способны, быстро идти. И мы идем. Идем все утро. Дорога по-прежнему пролегает вдоль реки, как мы и надеялись, а местность вокруг становится ровнее. Огромные травянистые поля тянутся к низким холмам вдалеке, за которыми начинаются холмы повыше, и, по крайней мере, на севере – горы. Дикая природа. Никаких тебе заборов, возделанных полей или других признаков человека, кроме самой дороги, по которой мы шагаем. С одной стороны, это хорошо, а с другой – очень странно. Раз истребили не всех жителей Нового Света, то где они? Думаешь, это нормально? Спрашиваю я Виолу, когда мы одолеваем очередной пыльный поворот. Впереди ничего, кроме еще нескольких пыльных поворотов. Думаешь, мы выбрали правильную дорогу? Виола задумчиво выдувает воздух. Мой папа всегда говорил, только вперед, Виола, только вперед и вверх. Только вперед, повторяю я. Вперед и вверх. А какой он был, спрашиваю, твой па? Виола смотрит на дорогу, и я замечаю на ее лице легкую улыбку. «Он пах свежим хлебом», — говорит она, и молча уходит вперед. Утро сменяется точно таким же днем. Мы бежим, если можем. Быстро идем, если не можем бежать. И отдыхаем, когда совсем не вмоготу. Река по-прежнему гладкая и спокойная, как и зелено-коричневый пейзаж вокруг. Высоко в небе парят синие ястребы, выслеживающие добычу, но других признаков жизни нам не попадается. «Какая пустая планета», — говорит Виола, когда мы останавливаемся на быстрый перекус возле естественной запруды. «Да нет, живности тут хватает, уж поверь», — бормочу я, поедая сыр. «Да я верю. Просто мне теперь ясно, почему сюда стремятся переселенцы. Здесь полно плодородных земель». Людям есть где построить новую жизнь. Люди могут ошибаться, говорю я. Виола потирает шею и смотрит на Манчи, который нюхает края запруды, видно, почуял древесных ткачей, живущих на дне. А почему вы становитесь мужчинами в 13? Вдруг спрашивает Виола. Чего? Удивленно переспрашиваю я. Ну, в этой записке говорится, что все ждут, пока последний городской мальчик станет мужчиной. Зачем ждать? Ну, так уж повелось в Новом Свете. Вроде в Писании так сказано. Аарон вечно говорил, что 13-й день рождения символизирует день, когда ты вкушаешь от древа знания и познаешь грех.